он мог разглядеть шелестящий звук волн озера крылатого змея, ударяющихся о берег. Даже когда ветра не было, у этого массивного озера были 3 фута высотой волны, и поэтому звук волн, ударяющихся о берег, слышался довольно часто. Нин держал в руке меч Северной Тьмы, положив его на плечо, проходя мимо зданий.